Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, что во второй половине этого часа Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять и сейчас, и в течение программы. WhatsApp и Viber плюс 7-903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Наши слушатели недаром вспомнили, сравнили Россию с Ноевым ковчегом, отгородились от сегодняшней сатанинской Европы, поскольку сразу после вступления в должность Владимир Путин, один из первых указов его, это основы государственной политики в области исторического просвещения. В документе говорится, что Россия — великая страна с многовековой историей, государство — цивилизация, и наша страна должна организовать масштабную просветительскую работу для борьбы с использованием коллективным Западом фальсификации истории в качестве оружия в информационной войне. Вы не раз про это говорили. Сейчас это будет государственная программа. Историческое просвещение. Историческая правда. Аллилуйя. Да. То, что могу сказать. Вот. Потому что действительно, не то, что не раз, а там и, так сказать, вообще много сотен раз я говорил про это, причем много лет подряд. Но опять, суть не в том, что именно я об этом говорил, а суть в том, что просто это было очевидно. Вот даже та же самая специальная военная операция. Но вот ее идеологическая подоплека как раз должна была бы быть многолетняя, скажем так, образовательная, культурная, информационная подготовка населения вот, к тому, что это наши исторические земли. Вот и все. Да. Одна из проблем с обоснованием компании, одна из проблем с ее восприятием, она заключается в том, что 30 лет мы соглашались с тем, так сказать, фактом, что вот страна разделена, как бы историческая цивилизация, а это земли нашей цивилизации, вот это вот украинские, да, так называемые. Да. Вот. Мы как бы с этим соглашались, а потом решили раз, так сказать, да, поменять ситуацию. То есть, конечно, это требовало длительной там, да, подготовки, там, требовало, чтобы целое поколение выросло. Сейчас приходится решать эти задачи, скажем так, с колес. Но хорошо, пусть лучше так, чем совсем никак. Почему? Потому что обоснование собственного суверенитета начинается как раз с обоснования своей исторической особости. Да, между прочим, как раз вот в Хохляндии, это как раз с подачи этих самых, с подачи западных кураторов, этим агрессивно занялись буквально с самых первых лет, выдумывая какие-то самые дикие мифы там, про какую-то, так сказать, там, древних угр, которых не было в жизни никогда. А у нас-то выдумывать-то нам ничего не надо. Вот в чем дело. У нас-то настолько действительно богатая, обоснованная и научно подтвержденная глубокая история, что нам не надо ничего выдумывать. Но мы довольно долго, как бы, да, так сказать, ну, так, знаете, все тоже косили в сторону Запада. Вот ведь мы же тоже, вот мы Европа, но просто мы периферии Европы и так далее. Мы не Европа и не Азия, да. Мы действительно абсолютно суверенная, самостоятельная цивилизация с преемственностью исторических периодов, пусть противоречивых, иногда конфликтующих друг с другом, но тем не менее, преемственность исторических периодов, да, но при этом нужен достаточно четкий, честный взгляд на собственную историю. Я, конечно, это приветствую, посмотрим, как это будет конкретно преподаваться, да, как, что будет в этом направлении делаться, но это правильно, Даже вот, например, опять же, я чисто с практических вещах, то, знаете, как это, в помощь главпуру, что называется, да, об этом говорил когда-то по телеку, но как-то тоже это вот все мимо. Я понимаю, что наши ассоциации с Великой Отечественной войной, они как бы действительно такие сильные, они работают хорошо, но, опять же, не всегда и не во всем, да. А на самом деле, например, скажем, строительство огромной вот этой российской цивилизации, оно в том числе сопровождалось большим количеством всяких военных операций, вот, которые как бы, да, в том числе восстанавливали историческую справедливость. Да. И вовсе не всегда они были похожи на Великую Отечественную войну. И вовсе не всегда это было ответом, так сказать, на внешнюю агрессию и так далее. И так далее. Это была просто, так сказать, историческая необходимость. Я считаю, что вспоминать об этом необходимо, просвещать необходимо, потому что многие вещи для людей, они, знаете, так размылись абсолютно. Если уж даже Великая Отечественная война, там ее в какой-то момент один час только преподавали, то все остальное вообще размылось в какую-то кашу, так сказать, какую-то непонятную совершенно такую, эту самую, какое-то лоскутное одеяло, не связанное в головах. Заниматься этим необходимо на всех уровнях, и не надо здесь бояться всяких разных разговоров. А вот разве возможен госзаказ в культуре? Да, возможен, представляете, вот возможно и все. Вот Евровидение, между прочим, это тоже госзаказ, только их госзаказ в их культуре. А вот нам нужен свой, соответствующий, да, так сказать, традиционным, историческим, цивилизационным цивилизационным, суверенным нашим корням и обосновывающим в том числе как бы движение в будущее, потому что с размытым, рассыпанным, знаете, как вот разбитая мозаика, рассыпанная мозаика, вот у нас знания многих людей о собственном прошлом, они сейчас напоминают, вот условно говоря, была какая-то мозаичная картина, а потом пришли и порушили ее, там, вроде бы она лежит здесь на полу, но она вся перемешана, да, в какую-то разноцветную кашу, из которой вы выхватываете там вот кусочки, здесь вот вроде кусочек сохранился более-менее, я что-то понимаю, что-то было нарисовано, нога или рука, так сказать, или голова, а здесь вот не понимаю, здесь просто куча, вот щебня там, битого там стекла, там, кафеля там и прочее-прочее, да, как вот раньше были, вот разрушенные храмы, что называется, да, вот эти вещи надо собрать в картину, и эта картина, она в головах людей подрастающего поколения должна быть, потому что она тогда позволит формулировать задачи, которые не будут вызывать противоречия в голове, которые не будут вызывать вопросы. Если долгое время главным ориентиром успеха было, так сказать, как бы это, значит, так вот здесь вот хитро провернуться, чтобы потом свалить, так сказать, на запад, или хитро провернуться так, чтобы, значит, где бы не работать, лишь бы не работать, как говорил герой, так сказать, Ростислава Плята в «Бессмертном» кинофильме «Весна». Вот, посмотрите, кто не видел. Вот до этих пор, конечно, будет сложно, знаете, вот обосновывать необходимость суверенного развития экономики, суверенного развития, так сказать, оборонного комплекса, культуры, образования и всего остального. Вот эти вещи, ну, опять же, хорошо, да, не буду я про это, про то, что было, давайте про то, что будет. Вот и надеюсь, что вот, да, лучше, так сказать, поздно, чем никогда. Ну, наши слушатели пишут, что вот было бы хорошо, если бы Россия вернулась к осознанию того, что идеология патриотического воспитания нужна идеологию, наверное. Патриотического воспитания нужно начинать с семьи, школы, среднего, высшего образования, как это было в советское время. Про госзаказ в культуре. Интересная заметка в американском агентстве Bloomberg с утра вышла, что крупнейшие производители так называемого телевизионного и киноконтента, это Apple, Netflix и Amazon, они решили поменять способ оплаты голливудских звезд. То есть, если сейчас голливудская звезда «хочу», значит, за этот фильм $15 миллионов и там платит ей, да, то сейчас система гонораров будет другая, и бонусов. Вот сколько просмотров, эффективность производственных затрат, лояльность зрителей, подписки. KPI. И так далее. Да, KPI. Вот переводят на KPI. Вот. Ну а как? Есть же желтая пресса, которая там миллионными тиражами выходит. Тут будет желтое кино. Хотя, мне кажется, в Голливуде этого желтого, черного, красного кино выше крыши. Да, ну а я думал, они будут им платить теперь розовыми юбками и белыми колготками. Это самое, с обязательным ношением их. Вот. Не, ну, то, что, опять, вот давайте так, то, что госзаказ в западной культуре, в Штатах и Европе существует, это вообще даже не вопрос. А в Штатах вообще просто однозначно. Просто однозначно, да, всегда так было, и сейчас всегда так происходит, и сейчас это есть. Другое дело, что государство американское стало вибрировать изнутри. Вот эти все, так сказать, их коллизии, которые мы сейчас наблюдаем, это тоже следствие таких внутренних идеологических кризисных явлений. Они сами не так однозначно видят уже, так сказать, свое целеполагание. Раньше это было попроще. Раньше, как бы, да, голливудский маскульт был вообще такой кондовый и в лоб. Вот, и он был попроще. Сейчас он стал сложнее в связи с тем, что сама по себе американская элита гниет. Вот, на мой взгляд, она просто вот реально гниет. Еще больше гниет европейская, как бы, да, вот, но американская туда же. И это стало выражаться вот в этой вот болезненной неоднозначности их государственного заказа. И который, между прочим, если вот такими, так сказать, семимильными шагами пойдет, как на Евровидении, то все белые колготки порвет однозначно, как бы, да, вот, и упадет вот в помойную яму вот этих собственных противоречий. Вот вы сказали же, что это вот это чудовище из леса там, да, его девиз был там, как это, найти себя или что-то. Да, сознание личности. Сознание личности. Это как раз путь к полному разложению. Это вот, между прочим, вот эти вот копания вот такие вот, да, это характерно, между прочим, для вот, ну, шизофрении, условно говоря, да. То есть распад личности. И даже в психиатрии есть такой термин распад личности. Схизус френикус в переводе с латыни раздвоение личности. Вот видите, есть. Павел, так сказать, а вы говорите, что вы только подводки мне тут читаете, как бы, да. И вот я таких слов-то не знаю. Мне мама даже запрещает такие слова. Слова говорить, да, вот. Это же распад личности чистой воды, да, как бы. И этот распад личности, мне кажется, что он становится коллективным для западной элиты. От этого такая истерика, от этого, так сказать, какие-то неадекватные реакции, от этого там попытка то ли повоевать, то ли спрятаться, то ли, так сказать, всем в белые колготки одеться, как бы, да, и так далее. И на голову рога, как бы, нацепить и прочее, прочее, вот. Но, в общем и целом, госзаказ, он, конечно, есть, несомненно, да, это 100%. Да, он просто технически отличается от того, что мы привыкли у себя, там, условно говоря, в советский период видеть, когда там, условно говоря, там, фильм снят по заказу, так сказать, Госкино, там, Государственного комитета по кинематографии, да. Но вопрос не в формах, вопрос в содержании. Вот мы видим, так сказать, что является содержанием современного западного госзаказа. Вот нам надо четко и суверенно, да, самостоятельно, если по-русски говорить, да, сформулировать там, да, свой собственный образ мыслей. Настоящий, опирающийся на историю, культуру, науку и, значит, ориентирующийся на те задачи, которые перед нашим государством цивилизации стоят. Вот, и тогда сможем двигаться. Это непростой процесс. Разрушать всегда легче, чем создавать. Но, тем не менее, если им не заниматься, то и двигаться тоже ничего не будет. Тем более, что, опять же, наши недоброжелатели, они не дремлют, а ресурсы у них огромные, возможности и технологии, способности наработанные, там, они тоже огромные. Недооценивать их ни в коем случае нельзя. Вот они будут работать. Они и продолжают работать на самом деле, как бы, да, опять же, там тоже тема, как бы, да, с нашими детьми, мобильными телефонами и прочее. Кстати, помните, мы некоторое время назад с вами, Павел, там обсуждали вот этот вот, значит, как бы закон насчет того, что мобильный телефон нельзя использовать во время учебного процесса. Mm-hmm. Я тогда еще, так сказать, да, тут это как бы, ну, не то чтобы возмущался, но недоумевал, а как, если вы, как это обеспечивать? Вот я, значит, в том числе у своих, так сказать, отпрысков спрашиваю, ну что, как это соблюдается в школе? Нифига не соблюдается. Не соблюдается, никто не может, никто не понимает. Вы приняли закон, условно говоря, там, Госдуму, да? Да, звучит хорошо, а никто не знает, как это делать, потому что полномочий ни у кого нету. И учителя просто делают вид, что они не замечают. Вот и все. Вот. Но это ладно, я надеюсь, что мы все-таки вот от этого, опять же, от формальности, от постоянного построения декораций и вот этих установок галочек, да, все-таки перейдем к смыслам и содержанию. Но тут вопрос, с какого этапа истории нам формировать наше государство цивилизации. Вопрос от слушателя просит зачитать вам, Сергей Александрович, что, по его мнению, мнению нашего слушателя, одна из корневых проблем нынешнего общества, то, что вы, Сергей Александрович, говорили не раз, это уход концепции Святой Руси, это отсутствие единого трактования, в первую очередь, до Рюриковой истории, что очень много вокруг этого легенд формируется, язычество из-за этого обретает вторую жизнь. А вот где-то точка отсечки для понимания сегодняшнего, современного, в том числе молодого человека, с какого этапа начиналась Россия как цивилизация? Ну, тут в вашем вопросе сразу много понамешано всяких тем. Да, ну, первое, что касается Святой Руси, на мой взгляд, как раз общая цивилизация выстраивалась через общую единую веру. Да, и это однозначно совершенно православное христианство. Вот, и я еще раз подчеркну, что я лично, так сказать, очень рад тому, что вступление президента Путина в должность сопровождалось молебным, потому что с молитвой к таким делам приступать надо, к любым делам серьезным, да, особенно такому, надо приступать с молитвой. Я считаю, что это крайне важно, хотя, опять же, еще раз говорю, не надо путать это с помазанием на царство, потому что, мне кажется, когда у нас некоторые люди начинают уже вот это вот такое говорить, во-первых, мы даем нашим врагам всякие разные эти поводы для зубоскальства, это первое. Второе, как бы, да, и это и для дела не очень полезно, и с технической стороны неверно, как бы, да, и или лично для Владимира Владимировича Путина тоже, как бы, да, это так вот, польза сомнительная от этого, да, потому что, в конце концов, мы все предстанем рано или поздно перед, значит, единым судьей, независимо от того, так сказать, в каких мы должностях, тут этих самых там и регалиях находимся, вот, но как раз потеря идеи общей веры, она и привела к распаду, да, потому что, когда вот эта Святая Русь для русских, украинцев, белорусов перестала быть актуальностью, когда это стало, так сказать, какой-то каким-то фольклорным элементом, условно говоря, там Баба-Яга, Кощей Бессмертный и Святая Русь, да, вот, туда же как бы Добрыня Никитич, так сказать, и все остальное. Вот с этого момента, на мой взгляд, началось, так сказать, большое количество проблем. Вот нынешнее вот это вот убийственное, так сказать, да, противостояние между русскими и украинцами, между русскими и русскими, оно же вызвано чем? Оно и вызвано как раз вот этим отсутствием, так сказать, да, единства в вере. А единство в вере – это единство в трактовке истории. Это первое. Второе, что касается язычества, да. Язычество, оно как реконструкция как раз пришло к нам с того же самого Запада. Это на Западе по мере распада христианской цивилизации, и вот ровно того, о чем мы сегодня говорили, белые колготки, так сказать, рога на башке, да, в любом случае святое место пусто не бывает. И все равно какая-то религиозность начинает, так сказать, да, она замещать христианскую веру. И как раз вот эта реконструкция язычества, причем очень часто это даже не язычество само по себе, а именно его реконструкция, причем на базе таких вот, опять же, так сказать, масс-культурных штампов, да, она оттуда именно пришла, как бы, да, с Запада, как вот субкультура, сопровождаемая вот это вот новое состояние Запада, отпадающее от христианской религии. В значительной степени здесь многие их вещи просто надуманные, намотанные, как бы, да, выдуманные на пустом месте. Там, я говорю, даже это к реальным историческим фактам практически очень часто не имеет никакого отношения. Хотя имеет реальное отношение к поклонению перед какими-то там темными силами. И третье, по поводу того, с какого периода начинать. Начинать с того периода, с которого как бы есть подтвержденные факты. Подтвержденные, научно подтвержденные факты. Вот. Хотите, можно начинать с юрского периода. Да? Я не знаю, с мезозоя, там, как хотите. Вот. Но по большому счету, опять же, на мой взгляд, для этого достаточно вполне объективных и честных научных исследований. Их надо просто, так сказать, очистить от наносных каких-то вещей, так сказать, немножко идеологизированных. Вот. Но, в принципе, наша историческая школа, исторической науки, она достаточно глубокая, фундированная, как говорят, значит, в академических кругах. Вот. И там более чем достаточно фактов, которые обосновывают нашу цивилизационную, значит, идентичность. Другой вопрос, что складывание вот, действительно единой нации, оно было ознаменовано принятием православного христианства. И, собственно говоря, и рост огромной, так сказать, да, страны в ее возникновении, оно, несомненно, вне всякого сомнения, если там быть честным, оно связано с принятием единой веры. Условно говоря, как бы, да, если бы этой единой веры не было, кто знает, может быть, мы вообще бы исчезли под натиском, условно говоря, той же самой Европы, или Востока, или Юга, как хотите, да, или, ну, в лучшем случае нас вытеснили бы на север, ну, и были бы там, оставались бы, если бы там пару княжеств, там, одни, так сказать, древляне, другие, так сказать, еще кто-нибудь и Кривич. Так далее. Кривичи, так сказать, вятичи, древляне, там, поляне и все такое прочее, как бы, и вот, и там, ты вот в такую елду веришь, так сказать, деревянную, а я вот в такую перевернутую, так сказать, да, вот, ты вот в эти, в женские половые органы, а я в мужские, потому что, ну, надо честно сказать, что язычество, оно основано в том числе очень часто на поклонении вот этому половому началу, хотите, не хотите, но это так. Вот, поэтому здесь такие вещи, как бы, да, надо просто честно, да, на основании реально имеющихся фактов анализировать собственную историю, вот, изучать ее, и тогда многие вещи станут на свои места. А к поклонению инеянию и ответвлений от этих двух понятий, тут лингвистическая революция происходит в Германии. Немецкая пресса пишет, что ученики начальных классов начали использовать... Ну, у них как принято, да, что есть такое понятие гендеринг, это использование гендерно-чувствительного языка, и по правилу в современной Германии многие одушевленные существительные пишутся с указанием пока что двух полов, да, может, учительница, школьница, учитель, школьник. Вот, а детей доучили до того, что они стали переносить вот этот гендеризм на неодушевленные предметы и стали часто говорить не стол, а столка, не стул, а стулка, плакатка. В общем, заметили это и родители этих школьников, стали жаловаться в школу, но они сказали, ну а что мы можем поделать? Вот такой эксперимент у нас идет. Этот эксперимент сейчас в Северной Рейн-Вестфалии земле проходит, в Баварии это строго-настрого запретили. Но, тем не менее, школьники уже говорят не стол, а столка. Ну, очень удивительно, если честно. Я не знаком с немецким языком и его грамматикой, но я хорошо, так сказать, достаточно глубоко в свое время изучал английский, и я что-то не помню, что-то, чтобы там у существительных неодушевленных был бы род. Вот, поэтому на основании каком, как бы, да, они могут, например, столу, то есть столу или стулу присвоить женский... Они просто ин добавляют, вот это женский род. Получается. А зачем, как это? Ну, такой вот у них эксперимент идет. Это, ну, вот, это тоже к вопросу сумасшествия. Да. Потому что, на самом деле, насколько я понимаю, но все равно там, что немецкий, что английский, что французский, все равно это романо-германская группа языков. Вот я что-то не припомню, чтобы была такая вещь, чтобы неодушевленные предметы имели бы там род женский или мужской. В таком случае это эти вещи просто, опять же, вот насчет того, что просто искажение и, я бы сказал, уродование не только человека, но и всей его среды, там, языка, там, его, не знаю, взглядов на мир, а в конце концов души. Потому что, насколько я понимаю, это даже, ну, условно говоря, там, вот в грамматике это не имеет никакого обоснования. Вот, ну, не знаю. Но, опять же, путь к сумасшествию. Это же путь вот к раздвоению, расстроению, распаду личности, вот, и всего остального. Мне кажется, это вообще дикость, да. И вот в этом смысле, опять же, как бы ни тяжелы были сегодняшние испытания, ну, к сожалению, если мы своей башкой не дошли до того, что надо от этого отгородиться, ну, значит, будем отгораживаться вот так вот. Исторически историческими обстоятельствами. Историческими обстоятельствами. И интересное исследование прочитал как раз по этой теме, что достаточно мощный рост и самосознания, и производства, и технологий был в 30-е и 40-е годы прошлого века, когда мы перешли, наша страна, да, Советский Союз, совершил так называемую четвертую языковую революцию, перешли мы на язык Пушкина, это стало основой, лингвистической основой, и русский народ, советский народ в этом плане стал развиваться и творчески, и пишут, что повторили мы благодаря этому 80% мирового объема открытий и изобретений, но в ранней постсоветской России вот эти все системы там Болонские и так далее, они привели к идиотизации. То есть мы перешли, мы откатились вновь неизвестно куда. Сейчас новости, затем Сергей Александрович отвечает на вопросы наших слушателей. Их уже достаточно много. Задавайте и обязательно не переключайтесь. Продолжим буквально через несколько минут. 12 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. Сейчас Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей, которые пришли сегодня во время эфира. Напомню, их можно продолжать эти вопросы присылать. WhatsApp и Viber плюс 7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Тема Евровидения зацепила в том числе наших слушателей, и пишут, спрашивают, как низко может пасть Запад в своей деградации, как пример Евровидения, диктатура меньшинства ЛГБТ, которое у нас запрещено, напомню, и так далее. Ну, вы знаете, глубина падения, где она? Да, когда, так сказать, мы думали, что это дно, снизу постучали. Это самое. Тут, опять же, без религиозных вещей не обойтись. Глубина падения может быть бесконечной. Не хочется, значит, тоже здесь, знаете, как-то уточнять. Но я вам могу примерно накидать, к сожалению, мрачный, так сказать, путь, по которому они пойдут. Легализация всей этой гадости дальше приведет к легализации педофилии. А дальше приведет к легализации, так сказать, каннибализма, дальше к легализации, не знаю, какой-нибудь некрофилии, дальше к легализации, так сказать, убийства как вполне себе законного способа решения, так сказать, проблем, например, с теми, так сказать, кто вам не понравился. Педофилия, это я уже сказал, так сказать. А дальше как массовый суицид, как способ решения всех проблем. То есть, грубо говоря, вот, знаете, дьявол, как бы, он в идеале хотел бы заставить вас убить кого-нибудь еще, а потом покончить с собой. Вот, то есть загубить как минимум две души сразу, да? Вот, поэтому это и будет путь. Вот там и будет вот это вот. Вот к этой точке он будет всех вести. В итоге смерть. В итоге смерть, так сказать, через саморазложение, самоубийство. А разве вы не видите вот сейчас этого самоубийства? Вот эта вся эта ЛГБТ-истерия. Это же путь к вырождению. А что такое вырождение? Это смерть. Это смерть. То есть возьмите все самое гадкое, вы спрашиваете, где это вот дно? Ну, возьмите все самое гадкое в этой жизни, что можно придумать. И я вас уверяю, что по пути легализации всего этого и будет идти западная цивилизация. Она будет обосновывать это сначала, так сказать, как культурную самобытность сначала, потом как, так сказать, то, на что надо ориентироваться, потом как то, что является способом проявления личности, потом как то, значит, что должно быть узаконено, вот, и дальше вот превратит это в норму, что называется. В конечном итоге, да, надо белое поменять местами с черным. И как мы это и видим, да, то есть хорошее с плохим. Вот то, что однозначно разрушает, уже сейчас подается как правильное. Вот это и есть этот путь, вот, который, ну, он ведет к вырождению, самоубийству, но на пути этого может быть пролито много крови, как бы, да, и сделано много, как бы, очень жутких вещей. Глобальный вопрос. Как вы считаете, Сергей Александрович, считаете ли Европа и европейцы являются метафизическим врагом для России? Европа и европейцы. Опять. Европа и европейцы – это все равно, как бы, знаете, такое понятие, ну, вполне себе историческое, да? Вот поэтому Европа и европейцы могут быть врагами, а могут и не быть врагами. Метафизическим врагом для нас и нашей цивилизации является та цивилизация, путь к которой сейчас как раз вот эти вот все эти черти и прокладывают, вот о котором я сейчас сказал. То есть, условно говоря, метафизическим врагом добра является зло. Не то, чтобы мы, знаете, воплощение добра, но все-таки, знаете, как вот мне один священник там говорил, я, говорит, конечно, говорит, свинья, но все-таки, говорит, я хочу быть свиньей из двора Господня, да? То есть вот это ощущение себя как совсем не святых абсолютно, да, но при этом все-таки стремящихся к светлому началу, вот оно важно для самоидентификации. Вот современный Запад, на мой взгляд, однозначно и осознанно все больше и больше стремится к темному началу. Вот темное начало является врагом светлого начала. Здесь метафизическая борьба это есть. А как это называется? Европа, Азия, Север, Юг — это вторично. Это вторично. И не надо здесь думать, что вот условное зло, как бы, да, оно там может прийти только из Европы. Оно откуда угодно может прийти. И в первую очередь оно приходит изнутри нас самих. Вот, собственно, и все. Вот зло является метафизическим врагом добра. Вот эта битва, да, как Достоевский говорил, а поле битвы – это душа человеческая. Она и есть метафизическая суть происходящего процесса. А остальное может меняться в зависимости от изменений исторических эпох. А вопрос тоже в такую самую горячую тему. Наш слушатель спрашивает, вот так называемые украинцы никак не понимают, за что реально воюют и чем все это для них кончится. Они что, совсем отключены от мышления? Ну, какие-то совсем отключены. Тут такая, опять же, вещь. Злоба, ненависть, озверение, оно лишает человека ума. Это часто так бывает. Бывает, что лишает человека ума, и вот это вот, знаете, убеждение, радикальное убеждение в собственной правоте, которое отключает у тебя любые моральные, так сказать, сдерживающие механизмы. Тут же вот тоже важно. Важно, опять, это, собственно, продолжение, ответ на тот же вопрос. Зло может поднимать любое знамя. Вообще любое, абсолютно любое, да. И как бы нам тоже вот самим, на самом деле, надо, когда мы делаем свое дело, не возомнить себя абсолютно святыми, для которых нету никаких ограничений. Условно говоря, там, если вы решили, что ваше дело такое, что любое преступление оправдано, вы на опасном пути. Вы на опасном пути находитесь, да? Вот радикальный украинский национализм, так сказать, да, близкий к неонацизму, да, помноженный, между прочим, на вот это вот реконструированное, так сказать, новое язычество, оно, собственно говоря, сродни многим другим радикальным идеологиям, которые говорят, нет такого преступления, которое не оправдывалось бы нашей целью. Вот когда человек вот такой взгляд на жизнь принимает, да, у него мозги отключаются. Знаете, говорят, Бог кого не любит, тот, он от того просто отходит. Или ума лишает, это как хотите, да? Поэтому многие люди там могут находиться и находятся в этом состоянии абсолютного непонимания того, что они делают, и что с ними делают, и что с ними происходит, да, и что там вокруг них происходит, да? Вот, поэтому это вполне себе может быть. Хотя понятно, что это вопрос риторический, опять же, так сказать, мне его задавать, ну, как бы им этот вопрос надо задать, да? Но я слышал ответы от них на этот вопрос, ничего внятного, если честно, кроме злобы, они не исторгают из себя. Стирание понятия папа-мама приведет к стиранию понятия семьи? Ну да, наверное. Ну это приведет. Да, это вопрос риторический. Естественно, если нет ни папы, ни мамы, как бы, да, то нет и семьи. Собственно, ну, что такое бывает, семья? У них на Западе сейчас и папа номер один, папа номер два, либо мама номер один, мама номер два. У них Павел, пронумеровано, ну, все. Ну что мы с вами будем вот эти углубляться в эти нюансы, так сказать, какого-то дерьма, да? Ну мало ли, что они там себе это придумают. Конечно же, однозначно. В конце концов, мы такие записали себе поправки к Конституции. Я ж не буду здесь с Конституцией соспорить. Вот. И я сам убежден. Семья – это отец, мать и их дети. Вот это и есть семья. Вот, собственно, и все. А, кстати говоря, в этой самой, в православной традиции семью называют малой церковью. Я думаю, что это правильно, потому что особенно, когда, знаете, дети, они маленькие, они в своих родителей верят как в богов. То есть они, для них это вот идеал, да. Вот надо быть стремиться, так сказать, к тому, чтобы и соответствовать вот такому восприятию со стороны ваших детей. Тогда это и будет семья. Да, но погружение в нечистоту доверим ассенизаторам, профессионалам, ну, да, своего дела. Ну, надо себя как бы вот ограничивать там, да, как-то, а тут с собой бы, так сказать, побороться, да, вот. Но, конечно, ориентиры, которые задаются в обществе, крайне важны. Поэтому там, когда вот я что-то здесь говорю, как бы, конечно, надо понимать, что государство и общество несет за это ответственность, потому что оно просто дает ориентир. Вот это хорошо, это плохо. Этого плохо всегда было, есть и будет. Вообще, любую какую-то гадость возьмите, так сказать, и оно всегда было. Оно всегда есть, и оно всегда будет. Но вопрос в пропорциях. И вопрос в том, что общество принимает как правильное, а что неправильное. Что оно ограничивает, а что оно, так сказать, предлагает развивать. Вопрос Сергею Александровичу про семью. Воспитывался наш слушатель матерью. Мужчины в доме не было. Хочет создать семью и быть уважаемым женой, быть примером для своих детей. Как мужчине заранее готовиться к супружеской жизни и отцовству? Вопрос, на самом деле, очень важный. Но, во-первых, и, опять же, вы задаете мне такие вопросы, как будто я этот самый священник на исповеди, да? Я, опять же, вы, конечно, слушаете, если вам хочется. Может быть, по личному опыту, да. Вы слушаете, если вам хочется, но понятно, что мое мнение является универсальным для всех. Вот. Но, в первую очередь, надо выработать в себе ответственное отношение к собственным поступкам и делам. Ну, поступки и дела – это одно и то же, да? Как говорил этот самый Мюллер, почти одно, так он примерно сказал, да? Вот, ответственное отношение к тому, что ты делаешь, да? И в конце концов, вот как вот подготовить их к семье? Ну, например, надо себе сказать, что у меня будет только одна семья. Вот сейчас я, так сказать, хочу создать семью, и я буду эту семью тащить до самой гробовой доски. Настолько, насколько это самое. Вот это уже будет очень неплохо. А если вы к этому вопросу относитесь так, ну, ладно, с этой поживу, так сказать, пару-тройку лет, там посмотрю, сладится, не сладится, потом еще кого-нибудь найду, там еще кого-нибудь. Ну, в конце концов, кто-нибудь да найдется. Ну, с такой позиции, естественно, вам будет сложно. Вот, мягко говоря, вам будет сложно. Вот и все. Поэтому, я думаю, хотя бы если вот с этого начать, с осознания этого. А второе, что тоже важно, ну, опять же, это вот лично от меня, осознать ответственность перед Богом, если хотите, да, и за тех, кого вам доверили, в первую очередь за детей. Я думаю, это будет очень важно для того, чтобы, например, для себя понять, вот что можно делать, что нельзя, что я должен делать, что не должен. Независимо от того, хочется тебе этого или не хочется. И третье, надо понять, что семья – это, ну, вот это не вот эта вот развлекуха, конфетно, так сказать, букетный период, так сказать, да, там покувыркались, здесь покувыркались, да, вот, это необходимость будет от чего-то отказаться, вот в себе самом от чего-то отказаться, в своем образе жизни отказаться, да, это не значит расстелиться ковриком, потому что мужчина, по моему убеждению, все равно должен быть главой семьи, вот во всем и однозначно, не тираном, не деспотом, но главой, да, но при этом все равно от чего-то от себя придется отказаться, надо быть к этому готовым. Сейчас буквально секундная у нас пауза. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Вести ФМ. Вопрос-совет от нашего слушателя. Есть доплата за непрерывный стаж работы, а почему нет за непрерывный брак? Это стимулирует семью. Доплата за непрерывный... Нет, были же разговоры... Доплата, да, от кого? Доплата от государства, наверное, имеется в виду. Были же разговоры, что продолжаются эти разговоры, но пока государство на это не пошло, вернуть налог на бездетность. Налог на бездетность может пополнить бюджет, но не решит проблему демографии. Это совершенно точно. Поэтому здесь начнем с того, о чем говорить. Я думаю, что, знаете, здесь нужна вот такая вот культурная политика, культурная, образовательная, информационная, в которой, значит, крепкая семья будет поощряться. Вот, материально ли, нематериально ли, но будет поощряться. То есть это будет вот, почетно, это будет приветствоваться, об этом будут снимать фильмы, об этом будут делать передачи, так сказать, об этом будут писать журналисты и так далее, и так далее, и так далее. Это уже будет очень неплохо. Можно ли, так сказать, тут и выцедить еще из государства доплату? Ну, не знаю. Можно, конечно, об этом поговорить. Вот я знаю, что у нас, например, скажем, часть разводов связана с тем, что люди разводятся, чтобы получать доплату, так сказать, как одиноким. Матери-одиночки начинают получать доплату от государства. Это стимулирует, между прочим, разводы. А вот даже формальные разводы, я уверен, они рано или поздно во многих случаях приводят к разводу реальному. Да? А вот сколько бы ни говорили, как бы, что штамп в паспорте ничего не значит, а вот и значит. А вот и значит, так сказать, да, и на самом деле все это прекрасно понимают, если это взрослые люди. Вот, поэтому, не знаю, может быть, может быть. Может быть, как раз надо стимулировать вот, как можно более длительное пребывание в браке, а не то, что вот развелись и раз получил денежку, да, и так далее. Может быть, не знаю. А вот, но налог на бездетность, опять же, да, в советское время был, он был копеечный, так сказать, да, он пополнял бюджет, но вряд ли стимулировал к, значит, к созданию семьи. Тут много комментариев по экспериментам в германских школах, но Василий Александрович не глубокий знаток немецкого языка. Вообще не знаток. Он не комментировал ни существительные, ни роды, ни падежи, он комментировал вполне конкретную историю. То, что дети в немецких школах, вот им сейчас вот так вбивают в мозги, что стол может можно называть столка женским родом. Стул, который принято, да, ну, считать, что это мужского рода предмет, они стали называть стулка. Вот про что говорил, что идет уже у младших школьников в Германии извращение в мозгу. Нет, а пусть меня просветят, Павел. Я не знаю, я говорю, я же сказал, я немецкий не знаю, я учил английский. В английском языке неодушевленные существительные не имеют женского или мужского рода. Что-то изменилось? Ну, просветите меня. Или в немецком языке так есть? Ну, пишут, что существительные в немецком и одушевленные, и неодушевленные имеют род мужской, женский и средний. В русском да языке говорите, правда, аналогично, да. Ну, указка, но в то же время стол. Ну, вот, ну, в этом смысле? Да. Ага, понятно, да. В этом смысле? Ну, ясно, ладно. Да, с этим мы разобрались. Опять к семье, к мужчине, к воспитанию. Как вы считаете, Сергей Александрович пишет, наш слушатель, успешный, самодостаточный мужчина должен обязательно ездить на дорогой машине, чтобы подчеркивать свой статус. Так вроде считалось последние десятилетия. Конечно, конечно. Надо золотые зубы еще вставить, так сказать, себе. Нет, сейчас это не модно. Нет? Цепуру золотую тогда. Это самое, на шею, как можно больше, да? Вот, это самое, штаны такие обтягивающие, можно мочалку подложить в одно место, чтобы тоже было видно, что ты, так сказать, при делах, как бы, да? Эти, из крокодиловой кожи, эти самые, сапоги и все остальное там. Ну и, а потом, что такое машина? А вертолет? А яхта? Все это чушь собачья вообще. Вот, вот по мне, это все вообще такая какая билиберда. Все эти дорогие машины, все эти, так сказать, петушиные понты, вот, все эти какие-то, так сказать, сверхдорогие штучки, дрючки, прибамбасы, все это вообще к реальному мужеству не имеет никакого отношения. В том числе, между прочим, это подтверждает нынешняя ситуация там, на полях, так сказать, побед. Поэтому, на мой взгляд, вот все вот эти вот, значит, петушиные атрибуты, вот как по мне, как бы, да, они вообще, это называется все понты. Вот, мне это не, вот лично мне это не интересно. И никогда это не будет признаком настоящей мужественности или немужественности. Это знаете, как вот, например, есть вот эти вот люди, которые там проводят всякие семинары личностного роста и обманывают людей. Там очень часто они демонстрируют какое-то сверхбогатство. Сидят там в ваннах там с долларами там, или разбрасывают их. Вот они настоящие мужчины или нет? Они показывают, так сказать, какие-то эти самые тоже сверхдорогие машины. Вот, часы любят показывать. Часы какие-то сверхдорогие и прочее, и прочее, и прочее. Вот они это являют... Вот сами себе спросите. Вот они показывают все это. Это признак того, что они настоящие мужчины? Мне кажется, это даже близко не так. И все это прекрасно понимают. Взрослый человек это прекрасно понимает. Кстати говоря, когда мужчина вот, крайне озабочен всеми этими внешними понтами, на мой взгляд, он еще не дорос до понимания того, что такое настоящий мужчина. И он заменяет некую внутреннюю пустоту или еще пока такую незрелость, заменяет вот этими внешними вещами. Вот я внутренне еще не созрел до самодостаточности, поэтому буду демонстрировать вот все вот это, вот, так сказать, да, и так далее, и так далее. Но, впрочем, если у вас очень много денег, и вы не знаете, куда их девать, но можно, наверное, себе и дорогую машину купить. Вот как по мне, машина должна быть в первую очередь надежная. Вот, а там уже там как получится. Спрашивают, почему бы не вернуть династии в профессии, особенно в рабочей профессии, уточняет наш слушатель. Но у нас же есть наставничество, а вот как династия, это же там отец либо мама продолжают, их дети, внуки, то дело, которое они хорошо знают. Ну, с династиями я бы тут предложил поаккуратнее, потому что, знаете, известный, так сказать, анекдот. Сын полковника спрашивает полковника, папа, так сказать, я могу стать подполковником, да, полковником, а генералом? Нет, сынок, у генерала есть свой сын. Вот. Вот такие династии нафиг не нужны, честно говоря, вот как по мне, да? Но что все-таки вопрос должен быть компетенции и способности, способности или неспособности что-то делать. А потом, что касается рабочих династий, ну, понимаете, опять же, что значит вернуть? Вы же не можете принудить, вот, условно говоря, вот твой папа, условно говоря, там токарь, пекарь, как бы, да? И что, вы закон напишете, что его сын тоже должен быть токарем-пекарем? Как вы себе это видите? То есть будут рабочие места, будет возможность реализовывать себя в рабочих профессиях, будет престиж этих профессий, начиная, так сказать, зарплатой, заканчивая, как бы, да, уважением, будут вам и династии. Вот и все. А так вот, знаете, типа, законом вводим династию с этого года, ну, это понятно, что ничего не получится. Да, это же в средние века было, что вот, вот есть там гильдия. Гильдии, да, пекари, ну, да, в Европе, да, в том числе были вот эти. Да. Корпоративное государство называется, да, так сказать, тоже такое, где вот. И были даже парламенты, между прочим, составленные, были такие, так сказать, времена, когда там собрания или парламенты, или их аналоги составлялись вот по корпоративному признаку. Условно говоря, столько-то представителей, так сказать, имеют условные пекари, столько-то, так сказать, условные там сапожники и так далее. Личный вопрос. В какую бы страну вы поехали послом? Вы, как ястреб, готовы всем врагам нашим и недругам показать, где раки зимуют, причем с Кузькиной матерью, При условии, что отказаться нельзя. Вот где бы вы точно бы навели шороху? В какой? В ООН? Знаете, в советское время было... Во-первых, это ясно, что, слушайте, там опять же, так сказать, а могу я стать послом, папа? Нет, потому что у посла есть свой сын. Вот, тут у меня как бы это вот не по должности, не по зарплате вопрос абсолютно, да, то есть такой он умозрительный. То есть у меня нет возможности выбирать такие вещи. Это первое. Второе, в советское время, знаете, была такая пословица «посол вон». Вот, когда человека разжаловали откуда-нибудь и хотели от него избавиться, но как бы как-нибудь сделать это так вот прилично, его послали послом в какой-нибудь там Кот-д'Ивуар, где он, так сказать, навсегда и его карьера и заканчивалась. Поэтому я об этом даже не думал, и мне, в общем, не сильно интересно. А опять же, вон, наверное, можно там поговорить. Но опять же, напомню, что посол – это не свободный человек. Посол – это чиновник Министерства иностранных дел. Поэтому он будет делать то, что ему будет указывать Министерство иностранных дел. То есть посол – это очень высокий, высокого ранга, но это чиновник МИДа. Поэтому не от него зависит... От него тоже, конечно, многое зависит на местах, но в общем и целом он просто выполняет указания. Да, он человек, так сказать, государевший, служебный. Поэтому, не знаю, у меня, например, нет желания ехать куда-то послом. Вот, да никто, собственно, и не предлагает. По поводу всех этих сатанинских плясок, то, что было на Евровидении, ну и все, что другое происходит не только в Европе, спрашивают слушатели, а почему же молчит Ватикан? Ватикан, почему по этому поводу молчит? Опять этот же, так сказать, Пентагон, то есть Ватикан. Почему молчит? Друзья, вы мне такие вопросы задаете, так сказать, да? Слушай, такие вопросы задаешь, говорит, отвечать неудобно. Это самое. Откуда? Нет, по логике он должен... Откуда я знаю, да, господи? По логике должен Ватикан отстаивать в том числе семейные ценности, что католическая церковь по приветствует логике... всячески. Павел, спасибо за разъяснение вопроса. По логике должен, но не делает. Почему? Потому что тоже виляет. Потому что Европа находится в состоянии распада вот этой христианской цивилизации, к сожалению. Потому что вот то, что мы сейчас описываем, даже если отмотать, условно говоря, там какой-нибудь там 19 век, 19 век даже, хотя 19 век, конечно, уже был крайне развращенным, это совершенно точно, да, но и в 19 веке за это башку бы оторвали точно. Понимаете? То есть, к сожалению, деградация вот эта, она идет очень стремительно. Да более того, как в послевоенной Европе вот эти вещи были немыслимы, вот подобные, так сказать, штуки, да? А сейчас они это нам преподносят как, значит, авангардное, это прогрессивное мышление. А где Ватикан? Ватикан, к сожалению, идя навстречу пастве, да, и протестантская Европа особенно, хотя протестантство, оно Ватикану не подчиняется, да? Проблема западного христианства состоит в том, что оно, это называется на церковном языке обмерщение. Оно пошло навстречу человеческим страстям для того, чтобы вроде бы как, значит, привлекать к себе паству. А реально получилось совсем по-другому. Их, значит, такое, скажем так, мягкая, как бы, скажем так, вольная, фривольная трактовка канонов и отношение к этим вещам, да, оно развратило огромное количество людей, и привело, на самом деле, к оттоку этой паствы, потому что паства перестала видеть в этом принципы. Вот и все. А Ватикан, он лавирует. Вот между тем, чтобы понравиться, значит, людям, уже очень сильно развращенным, значит, соответствовать политическим, так сказать, трендам, которые задают политические элиты европейские, ну и в общем, как-нибудь сохранять лицо. И вот это лавирование, оно, на самом деле, в этих вопросах совершенно не приветствуется, не рекомендуется, к хорошему не приводит. По поводу телефонов на уроках, учительница пишет из Подмосковья. Насчет мобильных телефонов, работаю в школе, соблюдаю, как только вижу учеников на уроке телефоны, громким голосом говорю, выполняем законы Российской Федерации, убираем телефоны, и все убирают. Следить надо, но всем, конечно. То есть тут хороший, следить, да. И хороший, так сказать, метод. Хороший, да. Метод, и все зависит от исполнителя. Согласен. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто еще не подписался, обязательно переходите, подписывайтесь. Шла прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.